Однако это не помешало ему в 1954 году получить почетный «Оскар» за вклад в киноискусство. Для Скорсезе синефила номер один в индустрии чуть ли не важнее истории Говарда Хьюза стала история сама по себе. С тщательностью хирурга-кардиолога он взялся вдохнуть жизнь в тень старого Голливуда, приметы которого сохранились в Лос-Анджелесе. Специально для съемок был полностью реконструирован интерьер знаменитого клуба «Coconut Grove», трижды фигурирующего в картине. Говард Хьюз посещает эту культовую локацию встреч магнатов кинематографа сперва в 20-е, вступая в конфронтацию с Луисом Б. Майером и тут же соблазняя девушку, торгующую сигаретами. Затем в 30-е, пригласив Кэтрин Хепберн, великолепный Кейт Бланшетт, на ужин, испорченный подвыпившим Эрлом Флинном, Джуд Лоу. И, наконец, в 40-е, в компании очередной приглянувшейся старлетки Фейф Домерк, Келли Гарнер, свидание с которой уже портит президент ПНМ Хуан Триппе, Алек Болдуин. Как водится у Скорсезе, дотошнейшего из киноведов, цветовая гамма фильма эволюционирует от десятилетия к десятилетию, сопровождая технический прогресс эпохи. В 20-е, когда снимались «Ангелы ада», «Техниколор» обладал лишь бихромной палитрой, поэтому основные оттенки этого периода — синий и красный. Примерно к моменту знакомства Говарда Хьюза с семьей Кэтрин Хепберн в Коннектикуте мир фильма начинает смахивать на радугу после дождя, появившуюся, кстати, над гольф-полем, излюбленным местом времяпрепровождения и Хепберн, и Хьюза. Ближе к финалу тональность становится теплее и вместе с тем сумрачнее. Возвращается палитра, зафиксированная режиссером в эпиграфе,